Читаем из первого послания к Фессалоникийцам, 5 главы, с 15 стиха. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте». Прочества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». В «Деяниях апостолов» находим два письма, какие дают нам представление о форме писем в то отдаленное время. Одно письмо написано апостолами Христовыми к обращенным из язычников, а другое – римским тысяченачальникам прокуратору Иудеи. Первое так начинается. «Апостолы, пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников радоваться». Второе письмо начинается так. «Клавдии Лисий, достопочтенному правителю Феликсу, радоваться». Оба письма имели одинаковую греческую форму приветствия. Но пойдем глубже в Новый Завет и найдем, что таким было и одно из божественных приветствий с указанием причины. Ангельское приветствие. Когда ангел Гавриил явился в Назарете Деве Марии, он сказал ей: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Ангел не только сказал ей радоваться, но и указал три причины. Первая – удостоилась особенной благодати. Второе – Господь с тобою. И третье – благословенна ты между женами. Неудивительно, что она смутилась от слов его и размышляла, что это было за приветствие. Ангел объяснил и возвестил ей: «Родишь сына и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего». Было чему радоваться. Ангел Господень, явившийся на поле пастухам, сказал им: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Если ангел и не сказал обычных слов «радуйтесь», то своим известием возбудил в них великую радость о рождении в мир Спасителя. Эта радость предназначена всем людям, ибо Христос Иисус пришел в мир для того, чтобы спасти грешников и дать им новую, святую и радостную жизнь. Радуйтесь! Христово приветствие. В первый день недели, когда смущенные женщины возвращались от гроба Христова, сам воскресший Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» В душах этих женщин радость подавлялась каким-то страхом. Ангельское поручение сказать ученикам, что Иисус воскрес из мертвых, вряд ли бы они исполнили, если бы сам Иисус не явился им на пути, не ободрил их и не поручил: «Пойдите, возвестите братья моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Обычно люди радуются при виде удачи в своих делах или занимая хорошее положение в обществе. 70 ученикам, возвратившимся от служения и с радостью докладывавшим: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Иисус сказал: «Тому не радуйтесь, что духи повинуются вам, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». Успех даже в религиозной деятельности не должен так радовать человека, как сознание, что через веру во Христа Иисуса наши имена записаны в книге жизни. В последний день откроется, что некоторые предъявят претензии: «Господи, Господи, не от Твоей воли именем мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Христос же ответит им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Делающие беззаконие не могут находиться в книге жизни, в которой записаны боявшиеся Бога и побеждающие всякие пороки. Последняя заповедь блаженства так гласит: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Об апостолах Христовых читаем, что после суда и побоев они пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Апостольское пожелание. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Если почти 2000 лет тому назад на фоне вечности Господь был близко к страждущим христианам, то теперь Он еще ближе. Это одна из главных причин для радости верующих людей. Все земное пройдет, а общение с Господом пребудет вечно. Радость – наилучшее лекарство. Теперь доктора медицины и психиатры повторяют то, что давным-давно написано в Библии. Радость пред Господом – подкрепление для вас. То есть, что радостное и бодрое настроение духа делает человека крепким и выносливым. Хотя у нас не принято теперь приветствовать ближних словами «радуйтесь», все же пожелание им мира и благополучия, надежды и радости да наполняет наши сердца и да исходит от нас непрестанно. Аминь. О, Господь!